Исследование и изучение психической энергии. Ввиду исключительного положения, которое занимает эта основная энергия в мироздании, а также ввиду того, что этот важнейший фактор жизни совершенно еще не исследован, изучение психической энергии должно занять исключительное внимание не только ученых, но всякого образованного человека. Ибо не зная основных свойств этой энергии, невозможно овладеть и сознательно пользоваться ею. Трудность изучения психической энергии заключается в том, что проявление ее всегда индивидуально. Как море не повторяет ни одной своей волны, так психическая энергия не повторяет ни одного своего проявления, и всякая из них вполне индивидуальна, и есть, как уже сказано выше, равнодействующая сил, из которых данный случай сложился, комплекс всех условий и синтез всех устремлений. Как все эти условия никогда не бывают тождественными, так и феномены психической энергии никогда не бывают подобными. Психическая энергия есть синтетическая энергия, которая приводит все к своему синтезу. Цитата. «Каждый, желающий исследовать психическую энергию, должен прежде всего заняться испытанием своей психической энергии. При различных опытах можно заметить, как действует своя энергия. Каждая энергия имеет особое свойство. Ошибочно думать, что если закон един, то все частичные проявления будут совершенно одинаковы. Чем тоньше энергия, тем и качества ее будут неразличимее на грубое зрение. Так нужно прежде всего установить прочно основное качество, которое будет пробным камнем. Таким качеством будет чистота мыслей при желании принести самоотверженную пользу. Лучи подвига будут лучшими светочами при изучении психической энергии. Внимательность также будет другом таких опытов. Всякое предубеждение будет вредно. Психическая энергия оседает на всех предметах. Осадки ее будут относиться к пространственным отложениям, потому можно изучать не только состояние личной энергии, но и энергии собирательной. Для этого нужно наблюдать снег или дождевую воду. Вообще, развитие наблюдений даст много новых сочетаний. Аум, параграф 269. Цитата. «Каждый может наблюдать явление психической энергии в любом месте и в любое время. Нужно сосредоточить внимание и хотя бы кратко отмечать замеченные проявления. Наверное, среди таких заметок будут ненужные, но этим не следует смущаться». Записи имеют огромное значение, ибо проявления психической энергии необычно быстро забываются. Каждый день нечто необычное происходит. Не нужно считать, что имеют значение лишь какие-то потрясающие явления. Иногда уловление мыслей или нахождение нужных страниц может дать очень показательный пример работы психической энергии. Кроме того, пусть путь внимания выработает и терпение, качество, необходимое для исследователя. Аум, параграф 314. Цитата. «Наблюдение следует вести не только над согласованными привходящими, но также и над разъединяющими появлениями. Опыт ценен разносторонний. Невозможно предрешить при начале исследования, какие именно ингредиенты потребуются для усиления следствия. Можно призвать сотрудничество самых неожиданных предметов, ибо свойства тончайших энергий не могут быть ограничены. Такая беспредельность возможностей нисколько не нарушает научности исследования. Можно применить индивидуальные методы и такие новые проявления мужественно принять. Никто не может указать, где кончается мощь человека. При этом не сверхчеловек, но именно самый здоровый человек может окрылиться счастливым достижением. В каждом обиходе может быть изучаема психическая энергия. Не нужно особых дорогих лабораторий, чтобы воспитывать сознание. Каждый век несет свою весть человечеству. Психическая энергия имеет назначение помочь человечеству среди неразрешимых для него проблем. Аум, параграф 381. Цитата. Опыты над психической энергией можно производить в разных помещениях и в разное время. Тусклый свет иногда даже способствует проявлению энергии. Но резкий солнечный свет может усложнять опыт своим сильным химизмом. Также разнообразные условия помещения. Лучше всего помещение, напитанное излучениями исследователя. Но каждый случайный предмет может носить свое воздействие. Сами объекты наблюдения не следует держать вместе, особенно во время наблюдения. Также не нужно иметь около звучащие предметы и струнные инструменты, которые могут вибрировать на посторонние воздействия. Само настроение наблюдателя имеет большое значение. Раздражение и беспокойство не могут помочь полезному исследованию. Когда почувствуете усталость, не следует насиловать энергию. Ту же силу следует беречь и во всех обстоятельствах. Не расточать, но беречь нужно силу, которая так чудесно расширяет область познания. Аум, параграф 342.